Глава 61. Не по плану. В лесу не должно пахнуть розами, но их сладкий аромат мой чувствительный нос уловил задолго до того, как я осмелилась приблизиться к пустой стоянке на берегу. На пешее путешествие сил уже не осталось, поэтому пришлось перемещаться с помощью магии земли и ветра, короткими, так сказать, перебежками. С одного края урочища на другой, по прямой расстояние километров 7-8 получается от моста до конечного пункта. Быстро и бесшумно. Темнеет в осеннем лесу рано. Вернулась я поздно. Если бы захотела скрыть свое присутствие, у меня это получилось бы без особых усилий. На стоянке имелся кривенький дощатый столик на двух опорах. На столе стояла корзина с цветами. Власов сидел на холодной земле метрах в 10 от этого места лицом к реке. Он меня не видел и даже не слышал. Я наклонилась к розам, медленно втянула носом приятный аромат и обнаружила, что к ручке корзины привязана лента. Черная лента, траурная. Серебристыми буквами на нее была нанесена надпись, и я думала, что там написано что-то традиционное, но после несложных магических манипуляций прочла единственное слово — «Останься». На траурных лентах такое не пишут. Так только на заказ сделать можно. «Сейчас остаться или с ним?» «Что он хотел этим сказать?» — задумалась я. «Не может же человек написать подобное тому, кого уже нет в живых. Тот, кто умер, уже ушел. Остаться он не может. Бывают, конечно, ситуации, связанные с тем, что дух не может упокоиться, но нормальные люди призраков не видят. Значит, Власов не верит, что я утонула. Тогда почему лента такого цвета? Пришла бесшумно, чтобы была возможность так же незаметно сбежать?» Выдернул меня из глубокой задумчивости прозвучавший рядом голос. «Почему лента черная?» — ответила я вопросом на вопрос, выдав первое, что пришло в голову. «Она темно-зеленая», — уточнил Власов и посветил на корзину телефонным фонариком. Лента и правда была не черной, а зеленой, но настолько темного оттенка, что в вечерней мгле разглядеть это было невозможно. «Значит, вы не верили, что я утонула?» «После того, что случилось с Артуром, Мирон тоже в это не верит», — последовал спокойный ответ. Он стоял очень близко, и меня это нервировало. Чтобы не выдавать смятения, я обошла столик и присела на единственную узкую лавочку. «Мирон, наверное, злится на меня из-за брата, да?» «Нет, он активно продвигает идею заказника, чтобы никто не мешал тебе спокойно здесь жить». А вот это уже было интересно. Оказывается, я нравлюсь Карпунину настолько, что он готов простить мне безумие Артура и даже заботиться о моем покое. «Это он вас прислал?» — уточнила я. «Я на него больше не работаю». Еще одна интересная новость». «Это из-за его обвинений?» «Он меня не обвинял, просто высказал подозрение, но этого оказалось достаточно, чтобы суд изменил меру пресечения. Но да, ты права. Это была его первая ошибка, и я мог бы ее простить, но вслед за ней последовало предложение сменить должности личного помощника и доверенного лица на обязанности ручной обезьянки Алисы Игоревны. Поэтому я предпочел уйти». «А надпись на ленте что означает?» Вернулась я к изначальной теме. Власов улыбнулся едва заметно и пропустил ленту между пальцами, касаясь букв. «Я заказал 1000 таких лент. Собирался приезжать сюда каждый день до тех пор, пока ты не решишься выполнить эту простую просьбу». «Зачем?» «Чтобы ты разрешила остаться мне». Запутал. Написал «Останься», чтобы попросить разрешения остаться. Ужас. «Не думаю, что на это требуется мое разрешение. Мне здесь ничего не принадлежит». Немного нервно отреагировала я на непонятность ситуации. «И здесь даже жить негде». «Вот именно», — согласился он. «Здесь негде жить, а скоро начнется зима. Эля, я не рассчитываю на отношения и ни о чем не прошу для себя лично. Позволь просто позаботиться о тебе. Вся недвижимость в деревне выставлена на продажу, за исключением двух домов. С учетом предстоящего изменения категории окрестных земель, эти участки никому не нужны. Их не купят, потому что населенный пункт входит в массив заказника и попадает под серьезные ограничения. Пока решение о заказнике еще не принято, я могу что-то выкупить и довести до ума без необходимости получать разрешение на каждый чих. Можно даже на пустом участке за месяц поставить готовый сборный сруб по типовому проекту. Если тебе так нравится, можешь и дальше притворяться призраком. Но разреши хотя бы обеспечить тебе нормальные условия для жизни. Анатолий Палыч, вы просите об этом, потому что я вам нравлюсь как женщина? В лоб спросила я. Сначала построите для меня дом, потом захотите все время быть рядом, а я думаю, что люблю Мирона. Ему я тоже нравлюсь, он вон какую деятельность ради меня развернул. Рано или поздно он поймет, что жить без любви очень грустно, бросит Алису и приедет сюда ко мне. Ему мешает это сделать только комплексы. Как же мне поступить? Принять ваше внимание и заботу, чтобы потом отвергнуть все это ради него? Или прогнать его, чтобы не обидеть вас? Или послать вас обоих к черту и удрать, туда, где вы оба никогда меня не найдете? Что мне делать? Он посмотрел на меня долгим взглядом и ответил. «Не делай ничего. Я тебя услышал». Он обиделся. Мои слова так сильно его ранили, что эту боль почувствовала даже я. Но слов больше не было. В тишине вечернего леса звучали только удаляющиеся шаги, отдаваясь в моей душе неприятным ощущением того, что я совершаю ошибку. Я сделала это. Я его прогнала. Я ведь хотела, чтобы все оставили меня в покое. Но откуда тогда появились все эти сомнения? «Трусиха!» — обозвала меня появившаяся из ниоткуда Белёна. «От такого мужика отказываешься, дурёха!» Власов уже сел в машину, поэтому не мог нас слышать. «Он мне в отцы годится», — привела я единственный правдоподобный довод в свою пользу. «Пф!» — фыркнула ведьма. «Нашла проблему. Мужик в любом возрасте мужиком остается, если он настоящий. Пожила б ты в мое время и посмотрела, как молодух за стариков немощных замуж выдают. И ничего, жили. А этот и не старый вовсе. Ребенка вон даже...» «Хватит!» — сердито перебила я ее. «Я же просила не лезть ко мне с советами относительно моей личной жизни. Все, я устала. Домой хочу». «Ну так иди», — развела она руками. «Чего ждешь-то?» А я не знала, чего жду. Я хотела увидеть, как Власов уедет. Хотела, чтобы он не послушался меня и остался. Если он мужик, то почему так легко сдается? Если хочет быть рядом, то почему уходит? Он повернул ключ в замке зажигания, и яркий свет фар ударил мне в глаза, заставив резко вскинуть руку к лицу и отшатнуться. Узкая лавочка не была рассчитана на такие маневры, а ухватиться за край стола я не успела. Опрокинулась навзничь и сильно ударилась спиной о замерзшую землю. Все произошло так быстро, что и Белёна тоже не успела сориентироваться. Мгновение, другое, вместе с вернувшейся способностью дышать, пришла боль. «Ай-яй! Да как же это? Ой-ой-ой! Лежи и не двигайся, поняла меня? Да не дыши так глубоко! Ровно дыши, вот же ж! Ой, беда!» Она причитала, командовала и суетилась вокруг меня, расстегивая куртку, поднимая свитер, осторожно ощупывая уже заметно округлившийся живот. В ушах звенело. Перед глазами все плыло. Но звук хлопнувшей автомобильной двери я услышала отчетливо, а потом в поле моего зрения попал Власов. Он выглядел испуганным и растерянным. Остановился, нахмурился, запустил руку в волосы. «Так и будешь стоять тут соляным столбом или поможешь сына твоего спасти? Неси ее в свою повозку и вези к Семёнычу. Да осторожнее и побыстрее». Вот и все. Все слова сказаны, тайны раскрыты. А моя жизнь снова перевернута с ног на уши. Вопрос — недоверие, отчаяние, страх. «Какое у него все таки выразительное лицо!» Подумала я и закрыла глаза, позволив своему сознанию ускользнуть туда, где нет ни боли, ни проблем, ни сомнений. Ругать Белёна было не за что. Надломленная ветка не прирастет обратно, если не вернуть ее в прежнее положение и не закрепить. Природа проявила бы заботу обо мне по-своему, очистив тело от всего, что может причинить вред. Если бы не помощь Белёны, той октябрьской ночью я потеряла бы ребенка. Хотя бы в благодарность за это можно было простить излишнюю болтливость. Она сказала, что Власов не спал почти двое суток, пока не стало понятно, что беду удалось отвести. Когда я открыла глаза, его рядом уже не было. Зато были все остальные. Семёныч, Фрося, Никодим, Нефёд, Белёна, Батон и даже перевёртыши в облике симпатичных белочек сидели на спинке кровати, взволнованно заглядывая мне в глаза. «А конь где?» — поинтересовалась я, обведя свою семью вопросительным взглядом. «Конь?» — не понял Семёныч. «Зачем конь?» «Я приведу!» — вызвалась исполнить моё странное желание кикимора. «Да сиди ты, нежить беспокойная!» — успела поймать её за тонкую руку ведьма. «Шутит она! А раз шутит, значит, нормально всё!» Всё и правда было нормально. Ничего не болело, нигде не ломило. Кушать, правда, хотелось так, будто я неделю даже хлебных крошек не видела. И всё же вставать ведьма мне запретила. «Привяжу к постели, если не послушаешься», — пригрозила она, и мне пришлось смириться с трёхдневным постельным режимом, потому что другие члены семьи Белёну поддержали. Всё, оказывается, не так просто. Природа стремилась побыстрее очистить, ведьма торопилась ей помешать. Борьба за жизнь нашего с Власовым сына развернулась нешуточная. Порождение природы противостояло природе, и безнаказанным это остаться не могло, хотя обе стороны пытались мне помочь. Я ничего этого не видела, не слышала и не чувствовала. Колдовство в итоге победило, но Белёна потеряла статус хозяйки подземного озера с целебной водой. Её наказали не за помощь мне, а за сам факт противоречия. Природа бывает сурова к тем, кто ей перечит. Теперь моя спасительница была просто бездомной мёртвой ведьмой без каких-либо обязанностей и планов на будущее. «Прости, виновата», — попросила я. «А ты-то здесь при чём?» — удивилась она. «Мне никто не мешал стоять в сторонке и спокойно наблюдать за тем, как нерождённое дитё погибает. В моём решении вина только моя». «Да и нечего там делать внизу, если честно. Сыро, темно, холодно, скучно. С вами веселее». Она уже даже с Семёнычем успела договориться, что до весны мы всей толпой в его двух комнатах как-нибудь перекантуемся, а потом съедем, потому что Власов построит для меня новый большой дом. «То есть вы за меня уже всё решили?» — сердито уточнила я. «Так он ведь теперь от тебя не отвяжется», — резонно заметил Нефёд. «С ума можно сойти. Спасибо, что замуж выдать не успели, пока я без сознания валялась. Но что самое интересное, никто ведь против Власова слова не сказал. Он всем нравился. Про Мирона я спрашивать не рискнула. Очевидно же, что его кандидатура не получит такого одобрения». Мои мысли как-то незаметно снова вернулись к Карпунину. Как он поступил бы в подобной ситуации? Послушался бы ведьму-утопленницу или повёз меня в больницу? Стал бы не спать двое суток, дожидаясь результата колдовства. А потом неожиданно появилась новая мысль. Зачем я вообще их сравниваю? Они же совершенно разные, и моя одержимость Мироном уже начинает переходить все границы. Он понял, что я не утонула, но ни разу после этого не приехал. Он женат. Он никогда не осмелится впустить меня в свою разложенную по банковским ячейкам жизнь, если я не устраню с помощью колдовства препятствия, которое создал и продолжает холить или лелеять сам Мирон Карпунин. Нравлюсь я ему или нет, общее будущее нам вряд ли светит. А здесь, рядом, в соседней комнате, спит мужчина, которому я нужна. И у нас с ним будет ребёнок. Если я и продолжу убегать от судьбы, то как скоро осознаю, что бежать нужно было в другом направлении? «Есть хочу», — сообщила я заботливым домочадцам. «Я тоже», — пожаловался Нефёд. «На тебя не напасёшься», — строго заявила домовому Белёна. «Жадина», — огрызнулся он. «А ты обжора, лопнешь скоро». «А вот чё ж тебе, домовые не лопаются». «Это смотря с какой силой нападать». Бедный Семёныч. К весне он либо с ума сойдёт в этом зоопарке, либо вежливо попросит нас убраться отсюда к чертям собачьим. Подумала я и вздохнула с умиротворённой улыбкой. Смогла бы я теперь отказаться от всей этой сказочной суеты? Вряд ли. Хотела бы вернуться к прежней, скучной, но нормальной человеческой жизни. Точно нет.